Глава 29. Когда Лидия добралась до своего велосипеда, время ланча подходило к концу, и женщина чувствовала, что зверски проголодалась. К тому же от голода и жары у нее разболелась голова, так что она решила отложить визит к Бассетам и вернуться в пансион, чтобы немного перекусить и отдохнуть. Аврора сказала, что ничего специально на ланч не готовила, но в холодильнике есть картофельный салат и остатки вчерашнего мясного рулета, который она легко может разогреть в духовке. К сожалению, именно картофельные салаты и свиной рулет были двумя самыми ненавистными Лидии блюдами. Поэтому она сказала, что не хочет беспокоить хозяйку, а просто сделает себе сэндвич с ветчиной. Заморив червячка, Лидия поднялась к себе, с сомнением посмотрела на таблетку нембутала, но в итоге размешала в стакане воды какой-то безобидный порошок от головной боли и, сняв осточертевшие брюки, прилегла на кровать. И практически сразу же провалилась в сон. Она все еще была в гостевой комнате пансиона «Авроры». За окном раздавалось щебетание птиц в саду и отдаленный шум одной из двух машин, проехавших по шоссе. Только теперь на краю кровати сидел Джордж. Лидия подкатилась к нему поближе и потрогала спину пальцем правой ноги. Муж повернулся к ней и улыбнулся. «Как насчет этого?» — потянулась Лидия. «Не помню, чтобы ты была такой страстной, пока я был жив». «Я читала, что либидо у женщин возрастает перед наступлением климакса. Тебе надо было просто немного подождать. Ну, теперь у нас полно времени». «А сейчас не отвлекайся». Джордж схватил Лидию за ступню. «Нам надо многое обсудить, а времени почти не остается». «Куда спешить? Ты же не собираешься проспать до вечера?» «Почему нет? Я бы с удовольствием лежала здесь с тобой, пока не пригонят мою машину. Я совершенно вымотана. Не каждый может вынести в больших дозах знаменитое гостеприимство доброжелательных людей Айду. Если я еще раз услышу девиз города, клянусь, я на кого-нибудь наору. Наверное, и мне не стоит быть такой дружелюбной со всеми. Ведь я совсем не знаю этих людей. Почему мне так важно, чтобы они хорошо обо мне думали?» «Тебя так воспитали? Быть со всеми милой, учтивой и стараться никого не обидеть. А еще жалеть обездоленных. Ты пуританка от макушки до пяток, моя дорогая». «А я считаю жителей Айду обездоленными?» «Тебе видней». Подумав, Лидия согласилась с доводами покойного мужа. До сих пор все происходящее в Айду представлялось ей не совсем реальным, как будто она остановилась не в маленьком городке Агаю, а в какой-то экзотической стране, поэтому воспринимала все события их участников сквозь призму туристической отстраненности. Из-за этого Лидия вдруг разозлилась на саму себя. «Почему я не могу себя вести, как Рейберн Таннер? У него есть редакционное задание, план статьи и список людей, которых ему надо опросить, и плевать ему на приличие. Теперь понятно, что я никогда не смогла бы стать профессиональным репортером. Верчусь тут вовсю, сую свой нос, задаю нелепые вопросы». «Что заставило тебя настойчиво расспрашивать мисс Келли о ее дочери?» «Не знаю. Может, мне показалось странным, что я услышала имя Кристи Келли два раза подряд от разных людей. А еще, думай, Лидия, вспоминай. Если бы тебе нужно было написать статью о девушке с зеленой сережкой, какой у тебя был бы план?» «Откуда я знаю, дорогой? Ведь за 10 лет полиции даже не удалось установить ее личность. Она как будто взялась в Айду из ниоткуда». «Именно. И это тупик. В нашей стране ежегодно пропадают 1000 девушек». «Холодно. Думай, как Рейберн Таннер. Тебя не интересуют 1000 девушек со всей страны. У тебя должен быть план статьи. С чего ты ее начнешь?» «С могилы? С туристов? С того, что все хотят потрогать зеленый камушек на надгробной плите и загадать желание?» «Ты серьезно стала бы об этом писать? Потакать глупым суевериям? Знаю, американцы обожают все сентиментальное и мистическое, но как это поможет настоящей жертве преступления? Вся эта чепуха с зеленым камушком только отдаляет тебя от решения реальной проблемы. Думай, Лидия, вспоминай. Срывай покровы!» Лидия почувствовала, что Джордж постепенно исчезает, хотя он все еще крепко держал ее за щиколотку. Вдруг она обнаружила, что уже не лежит на кровати в своей комнате, а бредет по кладбищу, внимательно изучая могилы. Пипсы, Пенны, Поттеры, Бассеты, Делэни, Рэмсботомы, Келли, Лундины. Вдруг среди них на кладбище Айду обнаружилось и надгробие Джорджа Сойера, перенесенное прямо с церковного погоста Нового Ханаана, чему Лидия совершенно не удивилась. Если муж путешествовал вместе с ней через полстраны, то почему бы ему не захватить с собой и свою могилу? По кладбищу прогуливался и Фил Дилейни, держа на поводке огромную серую собаку с голубыми глазами, которая вдумчиво обнюхивала все памятники. «Это мой пес, Донал», — сказал Фил, приветливо махнув рукой Лидии. «Он мне как сын». Женщина побаивалась собак, поэтому нерешительно отступила. «Не бойтесь, Донал умер вчера, а похороны завтра. Вот я и подумал, почему бы между этим с ним немного не погулять». Собака залаяла, и Лидия побежала. Она видела дом Авроры Рэмсботом, возвышающийся с другой стороны шоссе, подобно зловещему черному замку с островерхим мезонином, но все равно спешила туда. Щиколотка болела все сильнее, как будто Джордж по-прежнему тянул ее за ногу из своей могилы. Женщина напрягла все усилия, но вдруг споткнулась и упала. Перед ней возвышался надгробный камень с изображением девушки, кокетливо сверкающей изумрудной сережкой. Лидия протянула руки и хотела прикоснуться к камню, как вдруг увидела саму девушку, совершенно голую, с распущенными светлыми волосами. «Ты?» — выдохнула она. «Что ты тут делаешь?» «Просто лежу. Мне нравится Вайду. У этого города большое сердце». «Кто ты?» — дрожа спросила Лидия. «Кто тебя убил?» «Айду», —